Всем известно, что милиция и контрразведка недолюбливают друг друга. Но мало кому приходит в голову, что взаимная эта неприязнь берет начало еще со школьной скамьи. Если в контрразведку отбирают, как правило, отличников с примерным поведением, то в патрульно-постовую службу идут в основном мальчики из неблагополучных семей. Иными словами, налицо слегка видоизмененный конфликт первой и последней парты, извечная ненависть двоечника к зубрили, и наоборот. Когда педагогов прямо спрашивают, зачем будущему рэкетиру знать тригонометрию, те обычно отвечают сердито и уклончиво, что, мол, для общего развития. Как и всякое лишенное смысла сочетание слов, звучит это дьявольски красиво, и от педагога быстренько отвязываются, чтобы не показаться дураком. Если же преодолеть застенчивость и задать еще более бестактный вопрос, на кой дьявол нужно внушать завтрашним солдатам, что драться — это нехорошо, педагог занервничает окончательно, поскольку давал подписку о неразглашении. Так вот, разглашаем. Всеобщее, обязательное, образование. Есть отчаянная попытка государства обезвредить собственных граждан с молодых ногтей, заморочив неокрепшие детские головы абсолютно бессмысленными науками и не менее бессмысленными нормами поведения. Проще говоря, воспитать лохов, поскольку управлять лохами — одно удовольствие. Но пацанва настолько сообразительна, что наиболее сообразительных приходится даже отправлять в колонии для малолеток. Поэтому подходы к подготовке сотрудников у ментовки и у контрразведки совершенно разные. Главная задача милиции — научить бывшего трудного подростка составлять протокол из заранее затверженных слов и произносить несколько фраз подряд без матерных вкраплений. Остальное он уже все умеет, вопреки воспитанию. Задача контрразведки прямо противоположна — сделать из бывшего паиньки и отличника хладнокровного убийцу и лжеца-виртуоза. Кстати, задача не такая уж и сложная. Стоит интеллигенту переступить некую внутреннюю черту, и бандиту рядом с ним становится нечего делать. Вспомним того же Раскольникова. Любой громила на его месте ограничился бы одной старушкой, Родион же кокнул двух. Поэтому как-то даже обидно слышать грязные абсурдные обвинения в адрес Владимира Ильича Ленина. Вне всякого сомнения, это был честнейший человек, кристальной души, интеллигент с высокими идеалами, ибо пролить такое количество крови можно лишь во имя добра и справедливости. Если верить свидетельствам современников, хотя, конечно, верить им нельзя ни в каком случае, Игнатий Лойола якобы говаривал, что, дескать, цель оправдывает средства. Да, и чем омерзительнее средства, тем более великая цель требуется для их оправдания. И коль скоро ученый обнаруживает в исторических документах совсем уже из ряда вон выходящую мерзость, он вправе предположить, что она была совершена либо во имя Родины, либо ради достижения какой-либо светлой мечты человечества. Однако вернемся к нашим героям. Насколько можно судить по надменным, небрежно оброненным фразам относительно дилетантов, молодые люди полагали себя умудренными профессионалами, усталыми циниками и были, понятно, не совсем правы. Полгода работы с Выверзневым — это, конечно, школа. Но для полной утраты иллюзий срок явно недостаточный. Некую внутреннюю черту Павлик с Сашком переступили давно, и все же пудра, который в лицее, а затем и в колледже обрабатывали им извилины, выветрилось едва лишь наполовину. Например, оба искренне верили, будто враги находятся по ту, а не по эту сторону кордона. И стало быть, вражеский агент опаснее, чем подсиживающий тебя соратник. Павлик еще куда ни шло. А вот Сашок... Тот был настолько наивен, что до сих пор полагал, будто в споре рождается истина. Для читателей помоложе поясним. В споре рождается коллективное заблуждение, а истиной мы его называем для краткости.